Антон Медведев, 2012. Формула выживания. Пролог. Это был обычный, ничем не примечательный вечер, к тому же довольно пасмурный. Низкие рваные облака царапали крыши домов, моросил мелкий нудный дождь. В такую погоду лучше сидеть дома. Именно об этом подумал невысокий сутулый человек, сходя со ступенек троллейбуса, пожалев, что не взял с собой зонтик. Он поднял воротник куртки, перекинул через плечо ремень сумки. Сумка была довольно-таки тяжелой. Придерживая ее, человек медленно, словно нехотя, побрел к центральной аллее городского парка. Он сам выбрал это место, надеясь на то, что в вечерний час здесь будет много народа. Но сейчас здесь было сыро и пустынно, прохожих почти не было. Дождь спутал все его карты. Человек остановился. На секунду его охватил страх. Повернуть обратно? Он не повернул. Он знал, что уже не сможет уйти. Не сможет передумать. Все зашло слишком далеко. Хочет он того или нет, но теперь придется идти до конца. Если все пройдет нормально, во что ему очень хотелось верить, то уже через 2 часа он будет на пути к Москве. Там 5 часов ожидания и долгий полет до Нью-Йорка. Он всегда мечтал побывать в Америке. Теперь он не просто там побывает, он будет там жить. Быстро стемнело. Свет одиноких фонарей казался на редкость зловещим. Вот и оговоренное место. Замедлив шаг, человек огляделся. Похоже, его еще нет. Странно. Раньше он никогда не опаздывал. От высокого дерева отделилась темная фигура. Человек вздрогнул. Затем облегченно перевел дух. Это он. «Вы заставляете себя ждать, профессор?» — холодно сказал подошедший мужчина. Он был одет в черный плащ, в правой руке держал большой серый кейс. «Мы договаривались на 8. Простите, я задержался. Не мог раньше. Еще не все ушли. Меня могли заметить. Вы принесли его?» Незнакомец говорил с едва заметным акцентом. Можно было понять, что русский язык не является для него родным. «Да». Он неловко протянул сумку. «Покажите». Пришлось расстегнуть сумку. В ней лежал небольшой зеленый ящичек. «Откройте», — потребовал иностранец. Профессор расстегнул защелки, открыл ящичек. В руке человека в плаще вспыхнул фонарик. Посветив в сумку, он сам закрыл ящичек. Потом застегнул молнию и потянул сумку к себе. А деньги? Трясущийся от страха профессор побоялся выпустить ее из рук. В ней его будущее. Вот они. Иностранец продемонстрировал кейс. 1 000 000 наличными, как договаривались. Будете пересчитывать? По его губам скользнула едва заметная презрительная усмешка. «Я хочу посмотреть». Профессор потянул к себе кейс, продолжая удерживать ремень сумки. Щелкнув замком, открыл крышку. В кейсе ровными рядами лежали тугие долларовые пачки. «Сотенные купюры, как вы просили», — произнес иностранец, забирая из его рук сумку. «Мы всегда выполняем свои обязательства». «Да, конечно». Профессор торопливо захлопнул кейс. «Я пойду?» «Всего хорошего. Было приятно с вами работать». Повернувшись, человек в плаще перекинул ремень сумки через плечо и неторопливо пошел прочь. Теперь надо было торопиться. До рейса на Москву оставалось меньше 2 часов. Чувствуя приятную тяжесть кейса, профессор быстро засеменил назад, то и дело оглядываясь по сторонам. Не хватало еще, чтобы сейчас его ограбили. Шагая к выходу из парка, он с радостью думал о том, что отныне все в его жизни будет совсем по-другому. Виза получена, билеты куплены. А теперь есть и деньги. Он крепче сжал ручку кейса. Он знает, как ими распорядиться. У него будет все. Большой добротный дом. Собственная лаборатория. Да, ему придется проститься с темой, которой отданы все последние годы. Но, может быть, это и к лучшему. Ведь все равно у него не было никаких шансов опубликовать результаты своих работ. Зато теперь он сможет реализовать все свои старые наработки. Ведь были они у него. Были. Выйдя из парка, он облегченно вздохнул. Все. Теперь совсем просто. Дойдя до шоссе, призывно махнул рукой, останавливая такси. Скрипнув тормозами, машина послушно прижалась к обочине. У него действительно все получилось. Его не обманули. Сидя на заднем сиденье машины, профессор прижимал к груди кейс и думал о том, что сделал правильный выбор. Сейчас он приедет домой, переоденется, возьмет свои вещи и отправится в аэропорт. Ах да, надо будет еще упаковать деньги. Будет неприятно, если их обнаружат при досмотре багажа. Не обнаружат, он улыбнулся, подумав о том, что хорошо все продумал. Накладок не будет. Приехали. Рассчитавшись с таксистом, он выбрался из машины и поспешил к дому, стараясь побыстрее укрыться от усиливающегося дождя. Добежав до подъезда, облегченно вздохнул. Торопливо поднялся на свой этаж, трясущейся рукой достал ключ. Тихие мягкие шаги. Рывком обернувшись, профессор увидел спускавшегося с верхнего этажа человека. Невысокий и худощавый, в кожаной куртке и темной кепке. А в руке... В руке у незнакомца был нож. Он возник ниоткуда, блеснув сталью от точного лезвия. Глаза незнакомца были холодными и суровыми. Профессор попытался защититься. Прижался к двери, закрылся кейсом, с ужасом думая о том, что этот человек непременно отберет деньги. Так оно и случилось. Незнакомец ухватился за кейс, рванул его на себя. А спустя мгновение пришла боль. Он не видел момента удара. Боль пришла неожиданно, внезапно, вгрызлась в грудь, ледяной иглой пронзила сердце. Тихо вскрикнув, профессор с недоумением посмотрел в глаза стоявшему перед ним человеку и медленно осел на холодный бетонный пол, уже понимая, что все-таки его обманули. Глава первая. Артефакт. Я увидел ее сразу же, как только она вышла из переулка. Помахал ей букетом роз. Она ответила улыбкой и взмахом руки. Подошла к пешеходному переходу, остановилась, дожидаясь зеленого света. И побежала мне навстречу. А потом все кончилось. Визг тормозов, глухой удар, выпавший из руки букет, ставшие внезапно ватными ноги. Я шел к ней, уже понимая, что случилось непоправимое. Кровь на асфальте. Возгласы людей. И ее глаза, удивленные и непонимающие, полные боли. Опустившись на колени, я взял ее за руку. Оля. Ее пальцы тихонько сжались и расслабились. Лишь потускневшие безжизненные глаза продолжали смотреть в издевательское голубое весеннее небо. Вздрогнув, я приподнялся, открыл глаза. Несколько секунд сидел на кровати, приходя в себя. Потом бессильно спустился на подушку. Все тот же проклятый сон. На стене мерно тикали часы. 5:00 утра. За окном барабанили по подоконнику дождевые капли. Я медленно повернулся на другой бок. Устало вздохнул. Какое-то время лежал, вслушиваясь в шум дождя и думая о том, что прошло уже 3 года, а я все никак не могу ее забыть. Не отпускает она меня. Или я ее. Какая разница? Бессмысленно все. Глупо. Я просто перехожу изо дня в день, без цели и без желаний. Очевидно, я все-таки задремал. Когда я проснулся вновь, тучи уже разогнало. За окном весело пели птицы. Стрелка на часах подползла к 9:00 утра. Наморщив лоб, попытался вспомнить, какой сегодня день. Среда или четверг? Четверг. Вчера приходил Денис, мы немного выпили. Потом Денис отправился домой. А я до 2:00 ночи сидел за столом с блокнотом и карандашом. Пытался работать. Но работа почему-то не шла. В том, что получалось, не было души. В итоге я даже не стал переносить эскизы на компьютер. Не было смысла. Спать лег в самом скверном настроении. А потом этот сон. Пора было вставать. Поднявшись, я прошлепал в ванную, взглянул на себя в зеркало. Увиденное мне не понравилось. Темные круги под глазами, заросшая щетина подбородок, всклоченные волосы. Хотел было побриться, потом передумал. Пусть отрастает. Сразу же после завтрака я отправился на работу. До центрального универмага, на втором этаже которого находилась моя мастерская, было не больше 15 минут. Я всегда любил эти минуты. Они мне позволяли настроиться на работу, собраться с мыслями. Через неделю у Дениса день рождения, а перстень-печатка, которую я хотел ему подарить, все еще не доделана. Работа на несколько часов, да все как-то руки не доходит. То один заказ, то другой. Надо постараться закончить его в ближайшие дни. Нехорошо, если потом придется торопиться. Спешка всегда сказывается на качестве. На ступеньках крыльца универмага прохаживался Борис, наш охранник. Точнее, сотрудник службы безопасности. 3 года назад он пришел к нам еще совсем молоденьким парнишкой, только-только отслужившим в армии. Закончил какие-то курсы. И вот уже который год работал в нашем универмаге. За эти годы он заметно окреп, приобрел солидность. В его взгляде появилась хозяйская властность. «Привет, Борисыч», – поздоровался я. «Здорово, Егор». Он несколько лениво пожал мне руку. «Вчера тебя Лена спрашивала». «Я зайду к ней». «Она уже пришла?» «Да». Лена работала на первом этаже в отделе электротоваров. Перед тем, как подняться к себе, я зашел к ней. «Привет, Ленусик. Искала?» «О, Егор!» – обрадовалась она. «Да, дело у меня к тебе. Галю помнишь? Лазареву?» «Помню», – кивнул я. «Она замуж выходит. Им колечки надо на свадьбу. Сделаешь? Так, чтоб не слишком дорого». «Не слишком дорого – это как?» – поинтересовался я. А потом добавил. «Ладно, пусть сама подойдет, посмотрим. Я ведь должен знать, что именно ей нужно. Лучше, если подойдет с женихом. Тогда они завтра зайдут, хорошо?» «Хорошо», — согласился я и направился к лестнице. День был поистине чудесен. Еще ночью лил дождь, но с утра тучи рассеялись, выглянуло солнце. Город, вымытый дождевыми струями, выглядел очень чистым и опрятным. Пели в кронах деревьев птицы, радовались наконец-то пришедшему теплу люди. С детских площадок доносился смех и крики детей. И лишь один человек в этот день не разделял общей радости. Едва не расталкивая прохожих, он почти бежал по тротуару, то и дело испуганно озираясь. Он был уже не молод и лысоват, одет в легкую джинсовую куртку и серые пузырящиеся на коленях брюки. Вот он в очередной раз оглянулся, сделал еще несколько шагов и замер как вкопанный. Навстречу ему спокойно и неторопливо шел высокий плотный человек в черной кожаной куртке. И было в его лице что-то такое, отчего встречные прохожие невольно уступали ему дорогу. На лице мужчины в джинсовой куртке отразилось отчаяние. Он снова оглянулся, потом опять взглянул на человека в куртке. Затем, решившись, бросился через дорогу. Перебежав, он быстро пошел по противоположной стороне улицы, временами сбиваясь на бег. Вот он в очередной раз побежал и остановился, увидев идущую ему навстречу высокую светловолосую девушку в длинном черном плаще и сапогах на высоком каблуке. Придерживая перекинутую через плечо сумочку, девушка шла победоносно улыбаясь. Встретившись с ней взглядом, беглец затравленно огляделся, потом бросился к находившемуся в 20 шагах от него зданию универмага. Вбежав в магазин, он остановился, его заметно трясло. «Нужно бежать! Нужен запасной выход. Туда!» Он бросился к черному ходу и почти сразу столкнулся с третьим преследователем. Им оказался мужчина лет 45, с проседью в волосах и властным лицом. На нем были строгий костюм с галстуком и темно-серый плащ. «Ну, будет вам, Сергей Викторович», – спокойно произнес он. «Отдайте ее». «Нет». Беглец покачал головой и испуганно попятился. Оглянулся, к нему же шла девушка в темных одеждах. Она все так же издевательски улыбалась, каблучки ее сапог отчетливо стучали по полу. Отрезанный от выходов, он смахнул дрожащей рукой выступившие на лбу капли пота, Затем вдруг снова бросился бежать, увидев сотрудника службы безопасности магазина. Его единственный шанс на спасение. Подскочив к нему, схватил охранника за руку. «Помогите мне! Пожалуйста, помогите!» «Тише, тише!» – осадил его охранник. «В чем дело?» К нему тут же подошел мужчина в сером плаще, извлек из внутреннего кармана красные корочки, раскрыл и показал охраннику. «Полковник Алексеев, Федеральная служба безопасности, все в порядке. Это наш клиент». «Он лжет!» – крикнул беглец и бросился прочь. По лестнице сбежал на второй этаж, затем остановился, тяжело дыша и испуганно оглядываясь. Ему некогда было скрыться. И он это хорошо понимал. Вот-вот появятся преследователи. Осознав это, беглец торопливо снял с шеи цепочку с черным брелком и сунул ее в мусорную урну. Огляделся, не заметил ли кто. Потом подбежал к окну и попытался открыть его. Он смог открыть внутреннюю раму, когда его окликнула одна из продавщиц. «Мужчина, что вы делаете? Сейчас же закройте!» Не слушая ее, он подергал ручку внешней рамы. Не открывается. Снова побежал прочь, заметался среди прилавков, толкая покупателей. «Может, хватит?» Оглянулся. Человек в сером плаще стоял в двух шагах от него. Его взгляд был удивительно холодным. «Не делайте глупости, Сергей Викторович. Вам некуда бежать. Отдайте ее, и мы уйдем». «Нет», – прошептал беглец, – «не верю. Вы все равно меня убьете». Он попятился. Потом повернулся и бросился прочь. Подбежал к лестнице и снова остановился. Навстречу ему, все так же издевательски улыбаясь, поднималась девица в черном плаще. Он отступил на несколько шагов. Лихорадочно огляделся. Бежать было некуда. Из горла отчаявшегося человека вырвался стон. «Будьте вы прокляты!» – прокричал он и рванулся к окну. Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Прикрыв лицо руками, беглец сходу высадил плечом стекло и бросился вниз. Первая у разбитого окна оказалась девушка в черном плаще. Глянула вниз и помрачнела. Беглец уже никуда не убегал. Он повис на металлическом заборе, из его спины торчали окровавленные, заостренные прутья. «Где он?» Рядом с девушкой появился ее седовласый коллега. «О, дьявол!» «Дарий будет недоволен», — подойдя к ним и глянув в окно, сказал третий преследователь. «Обыщите его», — холодно велела девушка. «И побыстрее». Вокруг погибшего уже собрались люди. Стоявшая чуть в стороне бабка испуганно перекрестилась. Вот к нему подошел человек в сером плаще, показал удостоверение и попросил всех разойтись. Следом появился его напарник в черной куртке. Вдвоем они быстро обшарили карманы погибшего. «Ничего нет?» – спросила девушка, подойдя к месту гибели беглецов. «Он чист». «Наверное, успел ее где-то скинуть», – предположил седовласый мужчина. «Надо уходить, Лара», – сказал человек в черной куртке. «Мы не можем здесь оставаться». Девушка нахмурилась, затем нехотя разжала губы. «Уходим». Она повернулась и быстро пошла прочь.